Повсюду выгуливали собак, и в парке по дорожкам бегали люди, следящие за своим здоровьем. Тут и там можно было видеть спешащих на работу служащих со стаканчиками капучино в руках. Над всем Примроуз-Хилл слабым светом горели старинные фонари, напоминающие другой Лондон, затерянный во времени. «Ты останешься здесь или вернешься в Японию?» «Ты не можешь спрашивать меня об этом. У тебя нет такого права. Извини, перестань это говорить. Больше не повторяй. Пожалуйста». Она что-то протянула мне. Это был полароидный снимок, который мы с ней сделали, держа фотоаппарат на вытянутых руках. Тогда казалось, будто ничто никогда не изменится. Я раньше думала, что если сфотографируешь кого-нибудь, то никогда этого человека не потеряешь, рассуждала Казуми. Но теперь я понимаю, что все наоборот. Наши фотографии показывают нам все, что мы потеряли. С нами этого не произойдет. Когда люди друг другу не безразличны, то они не теряют друг друга. «Это совершенное дерьмо!» — воскликнула она с возбуждением. Я не смог сдержать улыбки. Она иногда немного искажала слова, отчего ее язык приобретал особенное очарование. «Совершенное дерьмо!» Я отрицательно покачал головой. «Ты всегда будешь особенной для меня, Казуми. Я всегда буду о тебе помнить, даже если ты встретишь другого мужчину. Как же могут два человека, которые любили друг друга, когда-нибудь друг друга потерять?» Не знаю. Я не могу этого объяснить, но именно так и происходит. Я не хочу, чтобы ты уходила из моей жизни. Я тоже. В мире живут 4 миллиарда человек. Из них мне близка только горстка людей, включая тебя, особенно тебя. Поэтому не говори так, как будто мы бросаем друг друга. «Хорошо, Гарри. Вместе и навсегда?» Она улыбнулась. «Вместе и навсегда, Гарри. Пока, Казуми. Пока». Я смотрел ей вслед, пока она спускалась с холма по одной из тех дорожек, которые пересекали парк во всех направлениях. Эти тропы разбегались в разные стороны, напоминая все те невозможные варианты выбора, которые встают перед нами в жизни, выбора, который необходимо сделать, чтобы двигаться дальше. Я стоял, пока она не скрылась из виду, зная, что никогда не перестану спрашивать себя, какой стала бы наша жизнь, если бы мы с ней были вместе, и никогда не перестану любить ее и думать о ней. И как только она вышла из парка, исчезнув из поля зрения, что-то произошло. Хотя, может, мне и показалось. Мне привиделось, что все фонари над Примроуз-Хилл погасли. Больше я ее никогда не видел. Мама надела свой парик Долли Партон и пошла в магазин. Маленький магазинчик по соседству, в котором она делала покупки десятки лет, недавно закрылся, потому что его владелец вышел на пенсию, так что теперь ей приходится ездить в огромный гипермаркет, расположенный довольно далеко. «Гораздо больший выбор, дорогуша». Но автобусы в этом районе ходили очень плохо, поэтому мы с Пэтом раз в неделю отвозили ее в магазин на машине. Когда мы, везя тележку, направлялись в мясной отдел, вдруг столкнулись с пожилым мужчиной, у которого в плетеной корзинке лежала одинокая баночка кошачьих консервов. На обрюзгшем стариковском подбородке виднелась седая трехдневная щетина.